Живей! Кто не работает, тот не просит милостыню. Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква «К»? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву «К»? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрю-Лилейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации, все. Сюда приперлась целая дюжина курочек из Танбриджа. Да? Они утверждают, что с вас причитается. Курочки из Танбриджа. Сударыня, мы пришли. Ба! Да. Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Макхита. Нет. Так знайте, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша. Это как понимать? Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас, ну, просто с души воротит. Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Макхита. Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство. Это почему? Потому что вашего милейшего господина Макхита поминай, как звали, вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни. Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами. Филч! Да, мадам? Дамы просят проводить их к выходу. Хорошо, пошли, девочки, пошли. Я попросила бы Филч попридержать что? Язык. Филч! А что я? Что? Как бы... В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег? Нет. Ну как, сударыня, сидит господин Макхит или не сидит? Оставьте вы меня в покое со своим господином Макхитом. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро? Час назад. Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне. Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить. Сьюки Тодри. Филч. Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Макхит находится у мисс Сьюки Тодри. Слушаюсь. Быстро! Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик. Ну что вы, сударыня, о чем мы спорим? Конечно, вы получите свои деньги. Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации. Селия, сварим кофе. Конечно, сейчас же, дорогой. Ну вы, оборванцы, чего расселись? Живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в тангутских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца. Шукер! Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь. Селия, да. Забирай всю братью. Так? И когда я скажу «безвредный», безвредный, понимаешь? Безвредный? Я не понимаю, что такое безвредный. Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», так, мы исполним какую-нибудь музыку. Марш! Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники. Доброе утро, Браун. О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина? Доброе утро, Браун. Как спалось? Что? Доброе утро. Как спалось? Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы. Доброе утро, Браун. Смит, снимите с него шляпу. Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо. Я хотел бы попросить вас упрятать, наконец-то, за решетку некого бандита Макхита. О, разве может такой известный преступник разгуливать на свободе? Он ваш друг, Браун. Кто? Макхит, не я же. Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли? Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки... Оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан. Вы хотите сказать, что наши судьи продажны? Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун. Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения. И спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем. Благодарю вас. Только каких нищих? Ваших коллег. Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны. Что это такое? Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песни о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун. С своею головой никак не проживешь. Увы, своею головой прокормишь только воз. В человеке скуден хитрости запас. Где вам видеть люди, как дурачат вас? В человеке скуден хитрости запас. Где вам видеть люди, как дурачат вас? Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроили этот небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки, здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун. Составь прекрасный план, умом своим блесни. Составь другой, а толку-то ни-ни. Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшее стремление — это злой подвох. Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшее стремление — это злой подвох. Вы забыли о бедняках, Браун. У них неважный вид. Вы знаете, что такое рожестое воспаление? Представьте себе 120 рожестых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте избежим этого, Браун. За счастьем и ты бежишь, но лучше погоди. Настигнуть счастье ты спешишь, а счастье позади. И если ты не хочешь уступать судьбе, значит, и ты морочишь голову себе. Если ты не хочешь, а разве красиво будет, Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать, как вам угодно. Но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль. Иначе вы сразу отбрауетесь, Браун. Ни добр, ни хорош твой ближний, ну так что ж. Ударь его по морде, и будет он хорош. В человеке скуден доброты запас. Пейте смело, люди, ближних промеж глаз. В человеке скуден доброты запас. Пейте смело, люди, ближних промеж глаз.